Глава 8. О проблемах рептилий. Цитадель драконов была столь же красива, как и в первый виденный раз. На входе все так же стояли два стражника-орка с огромными мечами, сильно походившими на ятаганы, только более внушительных размеров. Стражники, как и в прошлый раз, стояли молча, сурово буравя взглядом незнакомого игрока, скрытого капюшоном. «Тебе чего надо, дядя?» — поинтересовался один из верзил. «Мне бы с молодой хозяйкой повидаться. Разговор у меня к ней важный». Орки только рассмеялись в ответ, давая понять, что разговор окончен. Спорить комбинатор не стал. Он отошел в сторону и принялся ждать. Ждать пришлось довольно долго, порядка 5 часов, пока Олегу на глаза не попался один из знакомых бойцов клана. Это был Шаркай, тихушник, который помогал решить проблемы Таранкину и его дочери. Комбинатор двинулся навстречу эльфу и преградил ему дорогу. «Эй, полоумный, тебе жить надоело?» — живо поинтересовался Шаркай. «Если так, то могу тебе помочь». «Здравствуй, Шаркай!» — поздоровался Олег, на мгновение сняв капюшон. Тихушник узнал его сразу. Он огляделся по сторонам и негромко спросил. «Чем обязан?» «Мне бы с Шанли повидаться, пару слов перекинуться!» Тихушник покачал головой. «Не получится. У нее сегодня очень важная встреча. Вряд ли она сможет уделить вам хоть минутку». «Печальненько!» С озабоченным видом произнес Олег. «Слушай, Шаркай, ты передай ей, пожалуйста, при встрече, что у меня к ней очень важное дело, способное пролить свет на некоторые интересные ей вопросы». «Простите, командор, но у меня сейчас другое задание. К великому сожалению, я в данный момент двигаюсь прочь от цитадели». Комбинатор мило улыбнулся. «В любом случае, передай ей, что я буду ее ждать в течение 20 минут вон в том кабаке». Командор указал пальцем на пивнушку, находящуюся неподалеку. «А после мое предложение перестает действовать». Олег Евгеньевич демонстративно достал карманные часы, поглядел на циферблат и, не прощаясь, направился в кабак. «Вот черт!» — выругался вслед командору Шаркай. Видимо, это могло означать только одно. Тихушник развернулся и бегом двинулся в цитадель. Спустя 21 минуту в пивнушку влетела распаленная девушка. Проведя по столикам тяжелым взглядом, она выбрала одну весьма знакомую фигуру. Эта самая фигура уже было собиралась покинуть заведение и недовольно поглядывала на часы. Девушка мигом оказалась у столика и грациозно присела на заляпанную деревянную лавку. «Здравствуй, милый! Неужели тебе настолько не терпелось, что бедная девушка должна, бросив свои очень важные дела, лететь, сломя голову, в какую-то зачуханную пивнушку, да еще и непонятно зачем?» «А я думал, у нас чувства!» — наивно произнес командор. После этих слов парочка громко рассмеялась. Впрочем, этот странный смех стих так же резко, как и начался. «Так какого лешего тебе от меня нужно?» Сразу перешла к делу рыжая. «Только не рассказывай, что просто повидаться хотел. Не такой ты человек». «Упаси Боже!» — открестился Олег. «Я к тебе с довольно выгодным предложением». «О, как!» — девушка с интересом впилась глазами в командора. «Ну давай, предлагай свое предложение». «Я тут недавно гулял по своим новым владениям и наткнулся на одну очень занимательную пещерку». «Ты прям Америку открыл, а то мы не знали, что Аранские горы кишат данжами». «Ну-ну, милая, хамить пока рано. Ты сначала дослушай предложение до конца. Я тут совершенно случайно выяснил, что сквозь свою стекляшку могу письмена древние читать. Так вот, гуляю, значит», — продолжил Олег. «А тут бац, и мне навстречу могила усопшей богини Люты на глаза попалась». «Да ты что?» «Ага, Я и сам был шокирован. Сразу же о тебе и твоих бойцах подумал». Рыжая расплылась в довольной улыбке. И, конечно же, по собственной дурости не старался сунуть нос в эту самую гробницу со своими новыми друзьями. «Но почему же сразу не пытался? Так, провели разведку боем, дабы поглядеть, кто там водится». «И кто же там водится?» — с довольно живым интересом спросила рыжая. «Да жуть всякая! Но об этом позже, если, конечно, в цене сойдемся». «Я хочу 90% добычи», — мило улыбаясь, заявила рыжая. Взгляд комбинатора поменялся. С расслабленного и веселого он стал собранным и острым. «Милая, ты, наверное, что-то попутала? Я вроде не лошок, которого кинуть можно. Я по своей искренней наивности решил, что смогу делать с тобой дела, но, видимо, не судьба». «Милый, а ты как думал? Что придешь, потрешь со мной за жизнь, мило поулыбаешься, и я на все соглашусь? Могила упокоенных богов — это тебе не шутки. На такие миссии собирают довольно крутые отряды с лучшим алхимом, оружием и снарягой. Стоит все это добро не сказать, чтоб дешево. И если ты пришел ко мне с этим предложением, значит, тебе больше обратиться не к кому. Лошок бы в твоем случае не получил бы ничего. А тебе я от своих щедрот предлагаю целых 10%. Поверь, это немало, с учетом того, что все основные трудности мои люди возьмут на себя». «Я бы хотел как минимум половину», — комбинатор глядел на ведьму взглядом, полным сожаления. «Прошу прощения, что потратил ваше драгоценное время, многоуважаемая госпожа Шанли». Командор встал из-за стола и собрался было покинуть пивнушку, когда его довольно некультурно усадили обратно на скамейку. Комбинатор поглядел за плечо. Позади него стоял Шаркай. Тихушник довольно неприятно и крепко надавил на плечо, и великому и ужасному пришлось подчиниться. «Куда же ты собрался, милый? Мы ведь еще не закончили переговоры». Олег молчал. Ему, в принципе, уже с этими людьми говорить было не о чем. Дело оставалось за формальным разрывом отношений. Взгляд его вновь засверкал холодной сталью профессионального убийцы. «Послушай, милая, я уже озвучил свои условия. Мне нужна половина добытого в данже». «Этого мало. Все риски мои, а у тебя чистый доход. Вот если бы ты мог предложить что-либо равноценное, тогда я бы подумала». Изящно закинула удочку ведьма. «И чего равноценного моя скромная персона имеет тебе предложить?» «Информация», — скупо ответила девушка. «Ты ведь много чего знаешь про иглу, про свиристели». «Половину добытого и инфа про свиристели», — согласился Олег. «По рукам», — протянула руку рыжая. Варан, комбинатор со своими гостями, прибыли вовремя. Фениксы исчезли ровно на неделю, и в запасе у ужасного оставалось равнёхонько 7 дней. Комбинатор подгадал все так, чтобы заняться гробницей в отсутствие семейки Феникс. По имеющемуся договору, командор должен был отдать 25% полученных ништяков с любой авантюры, провернутой вместе. Но тут ситуация была кардинально другой. Операцию с гробницей он проворачивал в отсутствие фениксов, ровно для того, чтобы с ними не делиться. Комбинатор улыбался, глядя на арку, богато украшенную резной писаниной, а на лице прибывших с ним бойцов виднелись легкие нотки недовольства. «Да ты, блин, издеваешься?» — возмутилась рыжая. «Это же пещера Многоножек, один из самых тяжелых данжей в этих землях». «Правда?» — с наигранной наивностью переспросил Олег. «А я-то думал, мы с тобой возьмемся за ручки и прогуляемся вглубь пещеры за сокровищами, поделим их на месте и разойдемся по домам. А держиморд твоих мы взяли просто так, чтобы они поглядели, как мы прогуливаемся». «Очень остроумно». «Так что, милая, берешься за работку или твои держиморда не справятся?» Командор глядел на 12 отборнейших рыл клана жемчужных драконов. В том, что бойцы справятся, сомнений не возникало. Вопрос был в другом. Какой ценой дастся им эта победа? Шанли недовольно поглядела на командора. «Можно подумать, у меня имеется выбор». Рыжая повернулась к своей команде. И дальше последовали труднопонимаемые простому обывательскому уху команды. «Вонг и Чао агрят тварей. Вонг правую, Чао левую. Хацуда следишь за Чао, чтоб ХП ниже 70 не падал. Лимр, ты лечишь Вонга. Такаши, Лихао, Лунг. Первой сложите Шаранту со стороны Вонга. После того, как сороконожка сложится, Вонг и Чао меняются местами. Чао, агришь следующую, чтобы она не успела зацепиться за Вонга. Баферы — ваша основная цель. Танки — все, что можно, вливайте в них. И по паре благ ДДшникам, как сложит тварь. Всем все понятно». Бойцы дружно промолчали и, не говоря ни слова, бегом отправились делать дело, а дальше началось веселье. Первыми в данж зашли два довольно мощных танка, плотно закованные в броню орки с внушительным количеством жизни. Баферы обложили их всеми благами, на какие только были способны. Вонг и Чао, а именно так звали этих орков, ринулись вперед. Следом прошли все вышеозначенные. «Мы последние», — заметила ведьма. «Пойдем, милый, хоть поглядишь, как спецы работают». Половина бойцов осталась стоять у входа, не получив никаких указаний. «А эти?» — Олег указал пальцем на бойцов, оставшихся стоять. «В пещере не так уж и много места. Тех бойцов, что я отправила, должно хватить с головой». Олег Евгеньевич последовал за Шанли во мрак пещеры. А в самой пещере начался бой. Два танка, соблюдая небольшое расстояние, стояли и, как казалось Олегу, огребали от двух матерых шарант. За их спинами, метрах в двух, расположились трое бойцов ближнего боя. Орк с двумя мечами, перекачанный персонаж с боевым молотом, сильно походивший на эльфа. Кажется, подобный персонаж командору уже встречался. И тихушник-кобальт с каким-то странным оружием. Куском цепи, на конце которой болтался небольшой металлический цилиндр с шипами. Далее шли парочка лекарей и баффер, а замыкали шествие командор со своей гостьей. Узость зала не позволяла тварям развернуться в полную силу. Шаранты в этом могильнике выглядели иначе, чем те, которых Обендер встречал в пещере с черной форелью. Эти зверюги не страдали от света. Они имели по 4 пары узких красных глаз, по 2 пары жвал на морде, черный окрас и, самое главное, новые неприятные свойства. 2 первые встреченные зверюги периодически лупили танков электричеством, просаживая их жизни. «Послушай, а откуда лекари знают количество жизни танков?» — вдруг пришла интересная мысль в голову Олегу. «Ты ведь говорила, что их необходимо держать на 70% жизни. Но ведь в игре не реализована возможность наблюдать жизни соперника». «Не у всех», — не отвлекаясь от боя, пояснила рыжая. «Лекари, когда лечат, точно знают количество жизни у пациента. Игровые, мать его, условности». «Есть!» — заорал Вонг и сделал шаг в сторону. Шаранта обрушилась на место, где только что стоял Вонг, и два ДДшника нанесли серию ударов в голову. Хитиновый панцирь зверюги дал несколько трещин. 3 глаза вытекали слизью. Шаранта вновь подняла голову, злобно ощетинившись жвалами на ДДшников. Вонг нанес таранный удар щитом, и насекомое вновь переключилось на танка. На то, чтобы уничтожить первую сороконожку, ушло более 1,5 часов. После танки поменялись местами, и праздник уничтожения насекомых продолжился. Бойцы методично и кропотливо чистили коридор почти 9 часов, и к вечеру работа была доделана. «А они вновь не появятся?» — спросил Олег, вспоминая свой опыт в пещере форелей. «Это не данж», — пояснила рыжая. «Это разовая лока. После прохождения это место так и останется пустой пещерой, так что не дрейфь». Бойцы, добив последнюю жертву, стояли, покорно ожидая команд. «Танки и лекари, на выход!» — командирским голосом скомандовала Шанли. «ДДшники остаются, и позовите сюда Шаркая, пускай проверит пещеру на предмет тайников». Пятеро игроков дождались Шаркая и вошли в усыпальницу. В небольшом зале пещеры на гладком полу мозаикой был выложен круг с какими-то непонятными знаками, а в центре этого самого зала стояла статуя усопшей богини в полный рост. Небольшой пьедестал был выполнен из цельного куска мрамора. Командор на мгновение залип. Сейчас в его голове появилось новое видение из жизни старика Хериса. На сей раз это был акт погребения. Два массивных орка в рясах внесли статую почившей богини в зал. Ровно по центру зала, в полу, была небольшая выемка под старинного вида ларец. Ларчик более всего походил на каменный. Он имел янтарный цвет. Наставник поставил ларчик у ног статуи и открыл его. Внутри он практически полностью был набит небольшими красными рубинами. Маг захлопнул шкатулку и уже было собрался прочесть заклинание, когда в зале объявился Эрест. «Наставник Драмар, там в коридоре срочно нужна помощь. Орки боятся подходить к арке». «Я сейчас здесь закончу и вернусь к арке», — учтиво ответил наставник. «Сейчас же», — прошипел Нак. «Обряд закончит твой ученик. Я прослежу, чтоб все прошло согласно нашим укладам». Наставник поставил шкатулку у ног и нехотя двинулся прочь из второго зала. Нак, не теряя времени, подполз к статуе и без промедления пересыпал содержимое шкатулки в свою сумку. «Вы чего творите?» — возмутился Херис. «Это же осквернение!» Два орка нервно переглянулись и, ничего не успев предпринять, в следующий момент сгорели в жарком пламени. «Ты следующий, если произнесешь хоть одно слово!» — оскалился Нак. «Теперь закрой шкатулку!» Командор чувствовал, как дрожат поджилки у Хериса. Молодой ученик старого жреца уже, видимо, попрощался с жизнью. Херис присел рядом со шкатулкой и громко произнес: «Хасад!» После он начал водить пальцем по крышке. Небольшие нарисованные кружки с непонятными письменами на деле выполняли роль графического ключа. Значки были расположены по кругу на одной толстой линии, и от каждого тянулась тонкая линия к центральной пентаграмме. Херис провел пальцем по пентаграммам в определенной последовательности, и шкатулка закрылась. «Хотя постой, открой ее обратно!» — уже более миролюбиво попросил Нак. «Насад!» — произнес Херис и повторил манипуляции с ключом в обратном порядке. После всех манипуляций ученик Драмара поднял крышку шкатулки. Нак, покопавшись в своей сумке, достал небольшой рубин — примерно размером с ноготь, и небрежно бросил его в шкатулку. «Мы же не варвары какие! Обычаи нужно соблюдать!» Эрест развернулся и пополз прочь из пещеры, а молодой Херис вновь запер шкатулку, поместив ее в выемку в полу, и начал стараться сдвинуть тяжелую статую с места, благо она стояла практически рядом с тайником. Несмотря на все попытки, тяжеленная статуя не поддавалась. Казалось, прошло уже очень много времени, когда в зале вновь объявился жрец. «Что здесь произошло?» Наставник с удивлением взирал на ученика. «Эрест!» — только и смог ответить Херис. «Эта сволочь ограбил Люту!» Наставник, недолго думая, подключился к процессу водружения статуи на свое место — и та стронулась с мертвой точки. Яркая картинка погасла, и Олег вновь и оказался в той же самой пещере, только с другими персонажами. К великому удивлению командора, на этот раз в своих мыслях он пробыл какое-то мгновение. Бойцы ведьмы четко и методично обследовали каждый сантиметр усыпальницы, стараясь разыскать тайники и нычки. В общей сложности на поиск ушло еще минут 15. «За пределами круга ничего нет», — отрапортовал тихушник. «А в круге?» — живо поинтересовалась Шан Ли. «Скорее всего, под статуей выемка с ларцом. Вот только мы уже сталкивались с янтарными шкатулками. Пока еще никто ни одну не смог открыть». «Все равно, давайте ее достанем», — предложила девушка. Шаркай и еще три ДДшника навалились на статую и оттолкнули ее в сторону. Под мраморным пьедесталом и в самом деле оказалась шкатулка. «Зря потратили время и ресурсы», — с досадой произнесла девушка. «А что с ней не так?» — поинтересовался Олег, доставая шкатулку из выемки. «Подобных шкатулок мы нашли уже 4 штуки», — ответил Шаркай вместо рыжей. «Вот только открыть не получилось ни одну. Если попробовать вскрыть ее грубой силой, то она рассыпается в прах со всем содержимым». «Насад!» — произнес Олег и провел пальцем по знакам на крышке, как это делал Херес. Раздался небольшой щелчок, и Олег откинул крышку. В этот момент нужно было видеть глаза всех присутствующих. Шан Ли от удивления даже открыла рот. Комбинатор приподнял крышку и заглянул внутрь шкатулки, так, чтобы никто не видел ее содержимое. Вся компашка подобралась. Комбинатор закрыл крышку и протянул ее девушке. Ведьма даже не стала ничего спрашивать. Она вцепилась в коробочку и с живым интересом откинула крышку. На ее лице промелькнула тень разочарования. «И это все?» «И еще моя огромная благодарность!» С досадой ответил Олег и двинулся прочь на свежий воздух. Командор стоял у выхода, глядя на звездное небо. «Одна из двух могил оказалась пуста», — с досадой размышлял Олег. «Теперь нужно найти вторую, чтобы разочарование стало полным». «С тебя причитается, милый!» Рыжая как-то беззаботно глядела на командора. Она не устраивала сцен, не критиковала его за промах и малую прибыль. Напротив, она с довольной улыбкой чего-то от него ждала. «Чего?» — недовольно поинтересовался Олег. «За тобой должок», — напомнила рыжая. «Ты вроде как про свиристели грозился рассказать. Но если ты мне поведаешь, как открывать подобные шкатулки, то я буду тебе весьма признательна». «Ну раз уж должен, тогда слушай». Комбинатор присел к входу, облокотившись спиной на арку. «Эту самую сопелку попросил добыть Локи. По моей информации, у этого поганца имелось на тот момент как минимум 3 штуки. «А откуда у тебя эта информация?» — живо поинтересовалась рыжая. Командор полностью проигнорировал вопрос девушки и продолжил рассказ. «Эти самые сопелки являются частью другого артефакта, а тот артефакт позволил некому Тимису установить собственные правила в этом мире». «Ключ от мира?» Изумленно, практически шепотом произнесла ведьма. «Что это за артефакт?» На этот вопрос Олег вновь ответил игнором. «Я тебя спрашиваю, что это за артефакт?» Уже более требовательно, жесткими нотками в голосе потребовала девушка. «Хороший вопрос!» — комбинатор мило улыбнулся в ответ. «Вот только на этот раз ты спрашивала меня о свиристелях!» И я считаю, что в полной мере ответил на твой вопрос. Даже слегка перевыполнил просьбу. «Послушай, что ты хочешь за информацию об артефакте?» — перешла в наступление девушка. А командор уже глубоко сожалел, что в очередной раз ляпнул что-то, не подумав. Практически сразу в сознании всплыли воспоминания о Евгении Гуревиче. Та там на цепях он говорил, что сильные мира сего пока не имеют ключа от этого мира. И вот тебе, пожалуйста, пазл сложился. Похоже, наш герой нехотя раскрыл еще одну трудную загадку, при этом сам того не желая. Комбинатор горько вздохнул. «А хочу я, милая, двух красивых эльфиек в костюмах медсестер, любящих сниматься в немецких фильмах о любви!» Комбинатор мерно помотал головой. «Но, к сожалению, здесь только твои держиморды, а они, на мой вкус, совсем не айс!» «Послушай, я тебе найму целую армию шлюх, в каких хочешь костюмчиках, а хочешь, могу заставить подчиненных по очереди обслужить тебя в любом костюмчике!» Комбинатор с досадой сплюнул. «Вот умеешь ты обломать! Все! Не хочу больше большой и чистой любви!» «Послушай, милый!» — начала заискивающе Шан Ли. «Ну что ты хочешь за эту информацию? За эти сведения ты можешь получить многое!» И вот тут комбинатор призадумался. «А в самом деле...» За эту весьма важную информацию он мог получить уйму благ. Вон как рыжая ладно петь начала. Вот только что ему в данный момент было нужно? «Хромовое зеркало!» Молнией промелькнуло в голове, и командор расплылся в недоброй улыбке. «Так и быть, милая, мы ведь с тобой друзья?» «Конечно, друзья!» Мило улыбаясь, согласилась рыжая. «Так вот, подруга, я расскажу тебе о ключике, если ты мне притащишь хромовое зеркало!» Выражение лица ведьмы, с воодушевленно предвкушающего, сменилось на недовольно разочарованное. «Милый, тебя башкой нигде не приложили? Где я, по-твоему, смогу достать зеркало?» «А где я достал информацию? Если хочешь много знать, значит, нужно меньше спать!» Скаламбурил Олег. «А еще какие-нибудь более реальные варианты обмена будут?» Рыжая сжала губы в тонкую ниточку. «Больше пока мне ничего не нужно. Но если мне что-либо понадобится, мы всегда сможем с тобой обсудить этот вопрос». Рыжая с досадой прикусила нижнюю губу. «Жаль, конечно, но ничего страшного. А ты, мой милый, не стесняйся, ко мне обращайся, если что потребуется». Ведьма повернулась к своим людям и громко выкрикнула. «Собирайте лагерь, мы уходим!» Тихушник достал свиток и открыл окно портала. Воины медленно начали уходить в арку. Последней шла Шан Ли. Перед тем, как она исчезла, возле портала она оставила открытую шкатулку с одним небольшим поганым рубином. Девушка шагнула в арку портала, и та схлопнулась, оставив Олега наедине со своими мыслями. А мысль в этот прекрасный миг в голове комбинатора была одна. «Когда же вы, наконец, отсюда свалите?» Олег Евгеньевич еще раз глянул на то место, где совсем недавно сияла арка портала. После он довольно улыбнулся, подобрал массивный булыжник и чуть ли не бегом направился обратно, вглубь усыпальницы. Бойцы рыжей обыскали склеп от пола до потолка, простучав буквально каждый сантиметр зала. Но никто из них даже не коснулся статуи. Им и в голову не приходило, что на самом деле статуя — это мумия под каменной оболочкой. И эта самая мумия в своих руках сейчас держала небольшую книжицу, которую старый жрец спрятал от чужих глаз. Командор лояльничать не стал. Он подошел к статуе и начал орудовать оружием пролетариата. После 10-го удара на плотной каменной корке появились едва различимые трещины. Спустя час времени и бесчисленное количество ударов каменная скорлупа рассыпалась крошевом, обнажив мумию усопшей богини. При этом мумия начала заваливаться на Олега. Тот только успел зажмуриться и вскинуть руки. Тело, долетев до головы Олега и встретив небольшое сопротивление, осыпалось прахом, подняв небольшое облачко могильной пыли. Под ноги Обендеру упала книга и еще какая-то вещь, сильно походившая на кусок веревки. Командор в полумраке пещеры разбираться не стал. Он шустро запихал все добытое в свою сумку и практически бегом побежал прочь из пещеры. В Бригантину Олег Евгеньевич добрался лишь к вечеру следующего дня. Он поужинал и завалился спать. Разбираться с добычей не было ни желания, ни времени. Утро, а вернее обед, встретило нашего героя пасмурной погодой. Приморский городок затянуло туманом, и промозглый мелкий противный дождь неприятно омывал все вокруг. Командор открыл глаза и, поежившись, натянул одеяло на нос. В комнате было довольно прохладно. Наш главный герой накануне ночью уснул с открытым окном, и теперь комната довольно сильно настыла. Комбинатор, трясясь от холода, принял вертикальное положение, закрыл окошко и отправился приводить себя в порядок. Особых планов на сегодняшний день не было, а посему Великий и Ужасный решил придать себе человеческий вид. Он вытряхнул содержимое небольшой сумки, приобретенной недавно, на незаправленную кровать. Среди покупок ему предстояло найти бритвенные принадлежности, приобретенные по случаю. «Я превращаюсь в барахольщика», — с грустью заметил Олег, поглядывая на кучу вещей. Впрочем, среди особо ценных вещей небольшая коробочка темно-зеленого цвета отыскалась довольно быстро. Олег, довольный, открыл ее и насладился зрелищем. Внутри лежали бритвенные принадлежности. Опасная бритва, щетка и небольшая чашечка для наведения пены. Каждый прибор был бережливо вставлен в определенную выемку в красивой коробочке. «Красота!» – довольно заметил Олег. Он взял коробочку и немедленно направился в ванную комнату. «Дорогой слушатель!» Автор должен отметить, к чести Фараса, что совместный санузел в номере командора тоже довольно сильно преобразился. Теперь в нем стояли полноценный фарфоровый друг со смывом вместо немытого ночного горшка и умывальник с краном, взамен умывальника с пипкой внизу, а-ля «нажми, и водичка польется». Сама ванная комната радовала глаз кристальной чистотой. Белая кафельная плитка просто блистала. Комбинатор привел себя в полный порядок. Он умылся, побрился и выскреб себе череп опасной бритвой. И теперь красивый и лысый стоял у входа в ванную комнату, по-прежнему трясясь от холода. Олег Евгеньевич оделся в новые и самые лучшие вещички. Кожаные брюки, шелковую рубашку бежевого цвета, жилетку, обул недавно приобретенные берцы, и все равно это ни в какую не позволяло согреться. Его даже начало слегка потряхивать, и он довольно неприятно чихнул. Полегчало Олегу лишь тогда, когда он нашел плащ старика. Надев его, командору стало намного легче и теплей. Поздний завтрак или ранний обед – Великий комбинатор пропустил не по своей вине. Олег спустился в вестибюль в предвкушении вкусного обеда, когда его перехватили организаторы праздника. Рядом с королем и его свитой стояли крестьяне из местных. Некоторых командор уже знал, других периодически встречал, но лично не был знаком. Представители знати и еще пятеро организаторов праздника начали сумбурно галдеть, стараясь что-то объяснить командору. «Стоп, истерика!» – остановил Олег галдеж. «Говори ты!» – указал он пальцем на хорошо знакомую ему Вольту. «Так а чего говорить-то? Праздник дракона сегодня! Вон этот!» – указала арчанка на короля. «Сказал, что ты и клановые должны все оплатить, вроде как вы с ним договорились. А денег как не было, так и нет». Комбинатор скуксил недовольную мину. Эти поганцы из детского дома слиняли, оставив на него все праздничные траты, хотя договаривались с Виктором разделить их пополам. Благо, сумма была не так уж и велика. Командор сбегал наверх и вернулся обратно, держа в руках кошелек. Первым подошел Солнцеликий. «На наши нужды вы обещали выделить 10 золотых!» Комбинатор отсчитал 10 монет и положил их на ладонь королю. Тот с довольной ухмылкой убрал монеты за пазуху. «И вот еще что!» — продолжил Ситар. «Мы почтенно приглашаем вас посетить сегодняшний праздник и самолично преподнести золото дракону. В наших землях это считается великой честью!» Комбинатор размышлял недолго. «В принципе, это интересный опыт, да и налаживать отношения с горсоветом необходимо. Не все же время с ним враждовать». «Прекрасно!» — улыбнулся Олег. «А когда и где состоится это мероприятие?» «Весь люд собирается близ каменного пирса в 6 часов. Приходите и вы. Мы очень желаем видеть вас на этом празднике». «Непременно!» Дальше подошла Вольта и протянула руку. 7 золотых на танцовщиц!» — пояснила Арчанка. Вольта была наряженная в какой-то местный, своеобразно украшенный наряд. «Это ты-то танцовщица?» — изумившись, поинтересовался Олег. «Ты поменьше разговаривай, давай золото отсыпай, а то уже времени немного». Олег Евгеньевич подчинился воле сильной женщины и отсыпал требуемую сумму. Командор отсыпал золотые в общей сложности еще 4 раза. В итоге 30 монет перетекли из его кармана в фонд кормления дракона. В общем, пообедать у нашего героя в итоге так и не вышло. Все, ну или почти все работники бригантины были заняты приготовлениями к празднику, а посему приготовить вкусную трапезу было некому, а самостоятельно готовить великий и ужасный поленился. Не по статусу ему было таким заниматься. В 6 часов вечера, разумеется, по местному времени, комбинатор самолично прибыл к каменному пирсу поселка Аран. Здесь подготовка к празднику шла полным ходом. Местные рыбаки выставляли большие бочки со свежепойманной рыбой. Женщины и дети, наряженные в традиционные костюмы с сине-белыми ленточками, украшали пирс и улицу рядом с ним. Бочки с рыбой стояли у самого начала пирса, у входа на улицу в довольно большом количестве. Между бочками имелся небольшой проход, видимо, для каких-то актовых целей. За бочками вдоль улицы располагался длинный стол, заставленный яствами и блюдами местной кухни. Теперь комбинатору стало предельно ясно, куда пропала его кухарка. Красивые резные стулья стояли за столом, ровно напротив каменного пирса, уходящего в море. И этих самых стульев было 5, и они были заняты знатью. По центру восседал солнцеликий король Ситар, а по правую и левую руку от него расположились остальные представители княжеских и баронских домов. Солнцеликий вежливо поприветствовал спонсора кивком головы. Олег ответил ему тем же. На этом незамысловатое общение закончилось, а дальше имел место традиционный спектакль. Местная мелкая шпана уселась прямо на дорогу перед столом благородных господ, и местные лицедеи показали незамысловатый и, видимо, традиционный спектакль, описывающий события многолетней давности, в результате которых жители городка Аран и начали подкармливать древнего ящера. Давным-давно милый городок Аран терроризировали жуткие твари, именуемые лесными волколаками. Замучили они местное население, просто-таки одолели. И вот однажды эти самые твари настигли небольшую группу детей, собиравших на поле близ городских стен ягоды. «Оказывается, когда-то в Аране были городские стены», — сделал себе пометку Олег. «Окружили твари беззащитных деток, и давай ходить вокруг них, да зубами щелкать». Все это дело жители Арана наблюдали с городских стен, не в состоянии вызвать в себе приступ бесстрашия. Уж больно много волколаков кружило вокруг детей. К великой удаче сопляков над этими землями как раз пролетал могучий дракон. Древняя рептилия покружилась над полянкой, а после несколько раз дунула огнем, зажарив парочку представителей волколачьего племени. С тех самых пор лесные волколаки перестали бегать под стенами города, а дракон потребовал от правящих кругов платить ему дань раз в 3 месяца золотом и рыбой. Вся эта история сопровождалась красочным представлением. После представления обитатели выстроились между столом и пирсом. Исключение составляли представители местной знати. Они вальяжно расположились за столом и с нетерпением ожидали гостя. Туман, до этого момента висевший плотной пеленой, куда-то исчез вместе с дождем, но тяжелые свинцовые тучи по-прежнему нависли над поселком. Откуда-то сверху в морскую гладь ударила струя огня, и из тяжелых туч, грузно махая крыльями, появился дракон. Древний ящер приземлился на каменный пирс, и, несмотря на то, что пирс был довольно широк, дракон перекрывал его поперек практически полностью. В высоту рептилия была примерно с трехэтажный дом. Дракон не спеша и чинно приблизился к жителям, внимательно тех осмотрев. А после он приступил к трапезе. Бочки с довольно крупной рыбой исчезали в пасти монстра с невообразимой скоростью. Когда дракон докушал, он словно щенок уселся на задние лапы, уперев в каменный пирс передние, явно чего-то ожидая. «Поднесите ему монеты!» — негромко попросил ситар. Командор взял со стола небольшую шкатулку с 10 монетами и, не торопясь, двинулся к пирсу. Олег держал на руках шкатулку, с каким-то невообразимым страхом взирая на монстра. Один вид ящера внушал какой-то непонятный страх. Приближался к дракону командор с большой опаской. Он остановился у белой линии, обозначающей границу пирса, и протянул руки вперед, держа шкатулку на ладонях. Дракон величественно склонил голову, дабы сожрать дар селян, и неожиданно остановился в сантиметрах в 10. Ноздри начали остервенело хватать воздух. Зрачки огромных глаз стали похожи на кошачьи. Они сосредоточенно впились в человека со шкатулкой на ладонях. Чудовище поднялось на задние лапы и со стрекочущим звуком начало вдыхать воздух. Дракон явно готовился вдарить по командору струей огня. Комбинатор не успел сделать ничего. Убежать уже времени не было. И Олег сделал единственное, что пришло к нему в голову. Он рухнул на колени и прикрыл голову руками. Рептилия выдохнула, и струя пламени угодила равнёхонько в командора. «Подставили гниды!» Перед тем, как пламя коснулось Олега, подумал он. Олег Евгеньевич прекрасно отдавал себе отчет, что спастись от столь сильной атаки на его невысоком уровне не удастся. «Дорогой слушатель, попадал ли ты когда-нибудь в экстремальные ситуации? Обычно в момент опасности у многих людей происходит выброс адреналина в кровь. И в этот самый момент мышление становится предельно ясным, а мысли проносятся в голове невообразимо быстро. Время замедляется, позволяя обдумать и оценить многие вещи и явления. Вот и у нашего героя в данный момент произошло нечто подобное. Комбинатор успел обдумать многое. Основная его мысль была о том, как он прикончит эту грёбаную пятерку местной элиты? Что он с ними сделает, сколько раз и в какой позиции? Смерть его, в принципе, не пугала. В этом замечательном мире ее просто не существовало. Но сам процесс приносил Олегу Евгеньевичу довольно неприятные ощущения. Великий комбинатор вновь был готов отхватить похлебалу, но в очередной раз что-то пошло не так. «Нет, дорогой слушатель, сильнейшая струя пламени добралась до нашего героя. Вот только она не произвела должного эффекта. Струя разбилась о какую-то, не пойми откуда появившуюся сферу, возникшую вокруг нашего героя, разлетевшись красивым огненным цветком довольно эпичных размеров. Когда ящер перестал изрыгать пламя, он даже опешил. Человек стоял на небольшом куске брусчатки». Вокруг него виднелся черный круг с опаленным камнем. Изумленный комбинатор поднялся на ноги и огляделся. Местные, что собирались праздновать, стояли молча с плохо скрываемым страхом в глазах. Была еще одна удивительная штука. Накидка Хереса поменяла свой вид. Из старой и рваной она вдруг стала выглядеть словно новая. Все дыры исчезли, а цвет из серого стал белым, словно ее в химчистку отдали. «Неужели накидка сработала?» – изумился Олег. Дракона же неудача повергла в ярость. Он задрал голову вверх, набирая воздух, а после в том же направлении выпустил струи огня. Огонь не ушел в небо струей. Плотный столб поднялся метров на 10, а после, закрутившись вихрем, обрушился вниз, окутав дракона и человека. Огненный смерч крутился вокруг них, не давая никому подойти близко. Снаружи смерч гудел и шумел с такой силой, что закладывало уши, зато внутри было настолько тихо, что было слышно собственное дыхание. «Где ты встретился с этой мелкой погонью?» — пророкотал дракон человеческой речью. «И не вздумай мне врать! На тебе запах этой мелкой твари!» Комбинатор нервно перебирал в уме варианты, чей все-таки запах учуял дракон, кто из встреченных более всего подходит под красочные эпитеты «эта мелкая тварь» либо «эта мелкая погонь». На ум пришел лепрекон, именно с ним недавно виделся Олег, именно он подходил под вышеозначенный красочный образ более остальных. «Поганец! Чего ты такого натворил?» — нервно соображал командор. «При следующей встрече отвешу тебе такого леща, долго не забудешь!» Сдавать друга было совершенно неправильно. Это у командора была возможность перерождаться, а поганец в этом плане был более уязвим. Ему хватило бы и одной смерти. А этот персонаж пока был ой как нужен Олегу, ведь именно у него остались очки Линтера, гнома из первого видения про Хереса. По крайней мере, их большая половина. Именно поганец был обладателем заветного ларчика, в котором в данный момент находилась пресловутая иголочка. «Ага, сейчас я расскажу тебе, где находится поселок мелких пакостников, а после мне на пепелище придется выискивать шкатулку, да еще не факт, что я ее смогу найти». Комбинатор гордо поднялся на ноги и посмотрел на зверя взглядом полным стали. «А больше тебе ничего не надо!» В данный момент Великий Ужасный решил взять древнего ящера понтами. С виду в нем не чувствовалось и капли страха, но поджилки предательски тряслись. Ящер опустился на все четыре лапы и припал мордой рядом с командором. «Ты такой смелый, потому что на тебе драконий дар!» Дракон не сильно пыхнул пламенем, которое было рассеяно о накидку. «Я не смогу тебе ничего сделать!» «Но послушай меня внимательно. Если ты не приведешь мне эту мелкую тварь завтра, тогда я обращу Эленсию в пепел вместе со всеми ее жителями». «Почему Эленсию?» – задумался Олег. «Ведь эта земля называется Аран». «Да и срок какой-то нереальный. Видимо, придется попрощаться с домиком у моря и изумительным приморским климатом». «Послушай», обратился Олег к дракону. «Один день — это нереальный срок. У меня, в отличие от тебя, крыльев нету». «У вас есть порталы», — повысил голос дракон. «Отсюда есть, а вот сюда придется своими ножками добираться. На это уйдет время». «Сколько тебе нужно времени?» — раздраженно спросил дракон. Комбинатор задумался. При таких раскладах он уже завтра собирался дернуть из замечательного поселка Аран, растворившись на просторах огромного материка. Да и фениксов хорошо бы было предупредить, а то пожжет этот ящер все их свежеприобретенное добро. Фениксы должны были объявиться через 3 дня. «Мне нужно 4 дня», — принял решение Олег. «На 4-й день, когда солнце будет в зените, я прилечу за этой мелкой тварью». Дракон вновь принялся вдыхать воздух. «Я буду ждать тебя у цитадели за поселком», — выкрикнул Олег дракону. Огненный вихрь вокруг обрушился дождем из ярко-алых углей и пепла. Дракон, расправив крылья, грузно замахал ими и устремился в небо, по-прежнему затянутое свинцовыми тучами. Олег Евгеньевич, в свою очередь, остался стоять на небольшой уцелевшей площадке, вокруг которой слоился обгоревший камень. Олег Евгеньевич повернулся к толпе местных. Те, в свою очередь, молчали, не зная, чего ждать. «Что произошло?» К Олегу подбежала Вольта. «Все нормально», — соврал Олег. «С этого самого дня праздник будет называться Днем избавления от дракона», — что было мочи, заорал командор. «Ящер обещал вас больше никогда не беспокоить. Пейте, веселитесь, радуйтесь». Растерянная толпа загудела, усиленно обсуждая увиденное. Вот только местные жители не слышали разговор Олега и дракона, а иначе сразу бы подняли его на вилы. Командор быстрым шагом направился в сторону гостиницы. К концу толпы его кто-то выловил за руку. Это был орк Фарас. Фарас уже был навеселе. Он по-братски потрепал начальника по плечу и предложил выпить. «Давай выпьем, все-таки праздник!» Командор нервозно глянул на подчиненного. «Хватит с меня праздников!» Командор, стремглав, влетел в свой номер. Он даже не удивился тому, что в гостинице отсутствовал персонал. Даже Грюн в данный момент праздновал на площади вместе со всем поселком. Командор кинулся разгребать вещи, наваленные на кровать. Времени было не так уж и много, а ревизия предстояла довольно серьезная. Колечко привязки улетело первым в красивую сумку на 500 ячеек. Следом в нее же улетели и кольца на интеллект и выносливость. Колечки, повышающие очки харизмы, Олег предусмотрительно одел на пальцы. Все-таки он уходил с пирса в спешке, да и местные, судя по их взглядам, не особо поверили словам Олега. Дневник Люты, бутылка с ядом и веревка, сильно напоминающая женскую косу, улетели следом. После туда же улетели практически все кошельки и два сильно пожухлых плода граната Агата. На кой ляд Олег Евгеньевич до сих пор таскал их с собой, он не ведал и сам. Вот только сейчас разбираться со всем этим совершенно не хотелось. Первую сумку Олег Евгеньевич набил особо ценными вещами. Во вторую, напротив, он закинул самые необходимые. В сумке, доставшейся Олегу от Хириса, лежали сменный комплект белья из вещей, приобретенных у местных, кошелек, набитый серебряными и медными монетками. Поверх всего вышеперечисленного расположился стилет убийцы магов. Еще в эту самую сумочку Олег Евгеньевич планировал добавить съестные припасы. То, что с поселком Аран пора было прощаться, комбинатор осознал явно. Оставалось лишь малое. Нужно было оставить послание, теперь уже бывшим вассалам. Расставаться с чудесным приморским городком и бригантиной, которую Олег теперь считал своим домом, ужасно не хотелось. Олег Евгеньевич поставил обе сумки на кровать и спустился вниз. Нужно было взять со стойки регистратора листок бумаги, а с кухни прихватить продуктов. Олег Евгеньевич остановился на полпути посредине гостиницы. Холл гостиничного комплекса был довольно плотно забит представителями небольшого рыбацкого поселка. Эти самые гости стояли возле лестницы с факелами и вилами и как-то особенно сурово глядели на отели владельца. Комбинатор обвел суровым взглядом весь этот балаган. Чем закончится весь этот фарс, он уже приблизительно представлял. Но, как говорили мудрые и древние, надежда умирает последней. Комбинатор, предчувствуя плачевные последствия для себя, принял единственно верное решение. Сделал хорошую мину при плохой игре, а по сути задавить селян понтами. «Какого...» Дорогой слушатель, в этой части истории далее прозвучала невообразимая обсценная лексическая конструкция с сексуально-воспитательным уклоном. Многие местные поглядели на отели владельца другим взглядом, более робким. Некоторые из представительниц женского пола даже покраснели, другие старались заткнуть уши ворвавшимся вместе со взрослыми детям. А у графини Флоренции Нигл даже как-то подобострастно заблестели глаза. То ли ей понравился напор, с которым командор обратился к толпе, то то ли сам урок, в котором Олег просветил местных, куда, чего им стоит засунуть и в какую очередь. Суть дела сводилась к следующей мысли. «Какого вы мне тут в моем доме устроили факельное шествие? И вообще, не пора ли вам отсюда убраться?» То ли народ в поселке был простоват, то ли колечки на харизму подействовали, но часть толпы вышла на улицу. В Бригантине остались представители власти, организаторы праздничного мероприятия и Грюн, который стоял за стойкой администратора, держа в руках вилы. Комбинатор оглядел его довольно критичным взглядом, а после уселся на ступеньки. «Рассказывайте, по какому поводу митинг?» обратился Олег к незваным гостям. Гости разом загалдели, стараясь переорать друг друга. Из общего гамма комбинатору удалось вычленить несколько довольно популярных вопросов по типу «Что ж теперь будет?» «И как нам теперь быть?» Наслушавшись вдоволь, Олег поднял руку и шум смолк. «Вольта, спрашивай!» — обратился Олег к Корчанке. «Послушай, командор!» — как-то по-доброму спросила Вольта у Олега. «Просто нам, жителям поселка, очень интересно, что происходило в вихре. Дракон говорил с тобой?» «Говорил!» — мерно ответил Олег. «И что он сказал?» Вольта нервно теребила передник. «Сказал, что сожжет все здесь через 4 дня. Городок, его жителей. В общем, пообещал устроить из этих земель пепелище». «Мы все погибли», — с какой-то отрешенностью произнес король. «Он обещал всех сжечь, если я его не одолею», — соврал Олег. «Тогда мы спасены», — в том же тоне и с той же интонацией произнес король. «Милый», — обратилась Вольта к Олегу. «Ты совершенно случайно головой не ударился, когда с драконом говорил? Послушай, нам сейчас нужно знать, что ты предпримешь для помощи поселку». «Я собираюсь убить дракона», — совершенно серьезным лицом пошутил Олег. «А чего вы от меня-то хотите? Вы же сами мне всучили эту шкатулку и отправили к этой ящерице переростку. И, между прочим, это он на меня напал, а не я на него». «Бедный юноша!» — пробубнил король. «Видимо, он совсем тронулся крышей!» «Послушайте, жители поселка Аран!» — обратился Олег к присутствующим. «Почему вы думаете, что я не смогу побороть дракона?» Лицедейство комбинатору сегодня удавалось особенно хорошо. «Может, потому, что это до сих пор никому не удавалось?» — скептически заметила Флоренция Нигл. «Нет, про отдельные стычки с драконами ходили разговоры. Вот только даже сильнейшие разумные не выходили из таких драк с победой». «Я тут недавно в ваших горах Убердева в одно лицо забил, а ваш дракон, я так думаю, не намного сильнее Дева». «Да ты гонишь!» — вырвалась у орка. «Сказочник!» Олег Евгеньевич поднял руку и торжественно произнес. «Клянусь перед ликом богов, что одолел в Аранских горах Убердева и сделал это самолично, без чьей-либо помощи!» Яркий свет обдал героя, символизируя искренность клятвы, и в Бригантине воцарилась вопиющая тишина. Представители элиты молчали, ведь клятва прошла, а значит, командор не мог врать. И теперь представителям городского совета стало самую малость не по себе. Теперь выходило так, что жизнь целого, пускай и небольшого королевства, полностью зависела от малоизвестного в этих местах человека, да еще и с сомнительной репутацией. Незваные гости вышли прочь и какое-то время совещались на крыльце, а после солнцеликий король Ситар объявил. «Возрадуйтесь, аранцы, свершилась великая радость! В наших краях появился герой, способный осилить дракона, годами собирающего с нас дань. Этот храбрый герой через 4 дня сойдется с драконом в кровавой схватке и победит». Толпа, по-прежнему стоявшая с топорами, вилами и факелами, не верила. Тогда Ситар рассказал о разговоре с героем и клятве перед богами. Вольта и Грюн подтвердили слова короля, и толпа радостно отправилась дальше праздновать к пирсу. Высокое же начальство уселись пировать в Бригантине. Городской совет обстоятельно окружил потенциального героя и начал усиленно того спаивать, стараясь выведать подробности предстоящего боя. Комбинатор задумку оценил и даже начал подыгрывать, постепенно напиваясь. В итоге он самым замечательным образом провел вечер. Он побратался с горсоветом, потанцевал с Флоренцией и даже распевал какие-то довольно похабные песенки. В общем, вечер задался.